Глава 4. Станция службы предотвращения орбита планеты АЭС Сагунт 7КВ18-2А2 системы звезды Капеллы 9 Сембрария 416 года эры восстановления. Дежурный техник вошел в каюту главного инженера станции без стука и предупреждения. Это было против правил субординации, принятых и строго соблюдаемых в службе, и особенно в подразделениях управления С, которое занималось разведкой и контрразведкой. Главный инженер напрягся в ожидании чего-то необычного. «Наша муха передала важную информацию», — сообщил старший техник. «Вы же мне докладывали, что ее обнаружили». «Да, обнаружили, вчера вечером». «Попалили они нашу мушку наружку конкретно, но их долботехники, судя по всему, не докопались до ее ментального сенсора». «Поверхностные ребята, полное отсутствие профессиональной интуиции». Лицо дежурного техника буквально лучилось победным самодовольством. А потом, уже сегодня утром, кто-то из поверхностных ребят отнес муху самому Теслену. Уже не живую, но еще и не совсем мертвую. Отнесли муху командующему, ему в собственные руки. Они, уроды, нашей мухой похвастаться решили. А ментальный сенсор нашей мухи на последнем издыхании записал фрагменты их бла-бла-бла в красной зоне. Вот так мы их и отымели. Но как только муху унесли из красной зоны, сенсор сразу послал информацию на резервного микроробота. Адмиральские долбаки его еще не нашли. Я же вам говорю, они там все поверхностные ребята. Им еще за реальными техниками мелко топать и пыль сдувать. А робот эту инфу записал. Тихо-тихо отполз подальше. Устроился под окном на солнышке, подзарядил пищалку и передал 0,03 гига на внешнее ухо. Разговор, ясное дело, мы услышать не сможем, но кое-что уже прояснилось. Что именно? В разговоре между Хвостуном и Адмиралом упоминалась планета Кедрония. И это упоминание сопровождалось сильными изменениями индивидуального эмоционального поля Адмирала. Насколько я знаю, главный инженер откинулся на спинку разгрузочного кресла. Ментальный сенсор не фиксирует ни лексемы, ни фонемы, а только эмоции. А откуда же вам известно, уважаемый, что в разговоре офицеров произносилось именно название планеты Кедрония? Сенсор зафиксировал четкий эмоциональный рисунок адмиральской ауры. А у меня есть целая коллекция его расшифрованной эмографики. Сотни тысяч элементов. Сравниваемые фрагменты идентичны по нескольким составляющим. В эталонном образце такой рисунок эмографики соответствует словообразам «кедронии» — «кедронийский». Шаманите, техник. Никакого шаманства, никакой приблизительности, только наука, расчет и логика. Я за свои слова отвечаю. Значит, вы считаете, что я могу передать эту информацию как достоверную, под соответствующим грифом, да? Можете, под мою ответственность. «Не ищите славы и не найдете беды», — главный инженер поднял указательный палец в назидательном жесте. «Ответственность, техник, лежит на мне. И я от нее за спины подчиненных никогда не прятался. Запомните это. Тем более, что ничего экстраординарного и судьбоносного мы с вами так и не узнали. Всего-то от нашего дорогостоящего аппарата пришло конкретной инфы с комариный нос. Мы узнали, что подозреваемый в сепаратистских настроениях великий адмирал Теслен в красной зоне говорил со своим подчиненным о планете Кедронии. И во время этого разговора почему-то напрягал нервную систему. Вот, собственно, и все». Он помолчал и добавил: «Мрачная планета — это Кедрония. Я там когда-то служил. Изрыли, издырявили ее за сотню лет. Рудники. Везде рудники и пещеры глубины утомительной. Сепаратисты до сих пор шалят. А вот приличных борделей нет. Ни одного приличного. Шахтерская дыра, а не планета. Не допусти, Создатель, попасть туда еще раз.